Глава 24. Кира. Напряжение внутри достигает максимума. Что он от меня хочет? Куда ты меня везешь? Задыхаясь от волнения, произношу я. Березовский бросает на меня мимолетный взгляд, словно насмехается надо мной. Затем переводит взгляд обратно на дорогу и произносит будничным тоном. Не бойся, мы просто прокатимся. «Я и не боюсь», — шикую в ответ, сжимая руки в кулаки и вдавливая ногти в ладони. Боль немного отрезвляет, помогает взглянуть на ситуацию под другим углом. Просто не обязательно было отъезжать. «Это чтобы ты никуда не убежала», — хмыкает подонок, улыбается так хитро, что аж врезать хочется, чтобы стереть эту ехидную улыбочку с его лица. «Больно надо. От тебя все равно нигде не скроешься». Бурчу себе под нос, ощущая себя рядом с ним какой-то слабой и беззащитной. Нет, внешне я держусь молодцом, палец в рот не клади, но внутри все совершенно иначе. Почему же? Да потому что те самые проклятые бабочки оживают и начинают летать. Эти легкие невесомые крылышки вызывают внутри знакомый трепет, потому что он слишком близко, и этим все сказано. А я, похоже, так и не научилась подавлять свои чувства. Разве этого мерзавца есть за что любить? Так о чем ты хотел поговорить? Повторяю свой вопрос, чувствую, что от нервов задергался глаз. Березовский молча уставился на дорогу, кусает губу, наверное, усиленно думает над тем, как бы меня еще зацепить, да побольнее. О наших детях, Кир, о чем же еще? Ядовито ухмыляется он. Словно кроме детей у нас больше и нет общих точек соприкосновения. Нет, конечно, нет. А на что я еще могла рассчитывать? Это понятно, что именно ты хочешь. Тереблю пояс от пальто, чтобы чем-то занять руки. Я хочу видеться с ними каждый день. И это даже не обсуждается. Возмущение накрывает с головой, пыхчу, как тот самый паровоз. Ничего себе! Мало мне того, что мы с ним и так каждый день видимся, потому что работаем вместе. Так теперь он еще и после работы будет мне глаза мозолить. Хуже не придумаешь. Тебе не кажется, что это слишком? Порываюсь возмутиться еще сильнее, но Антон строго меня перебивает. Я и так потерял много времени, рычит, скалится. И теперь я собираюсь наверстать упущенное, так что хочешь ты или нет. Но каждый день после работы я буду приезжать к детям. — Ты прямо отец года! — шиплю в ответ, ежусь от колких мурашек, покрывших все тело. Мы останавливаемся на красном светофоре. Березовский поворачивается ко мне и наклоняется чуть ближе. Я же, в свою очередь, наоборот, уворачиваюсь как можно дальше от него, вжимаясь спиной в дверь авто. Взгляд напротив хищный и не предвещающий ничего хорошего. То же самое могу сказать и о тебе. Как тебе совести хватило молчать все эти годы? Выдает с такой претензией, будто бы это не он послал меня на аборт, когда узнал, что я беременна. Да как он смеет так себя вести? Чувствую, как начинаю закипать от злости. Я ни капли об этом не жалею, ясно тебе? Груплю в ответ. Хочется ударить в ответ побольнее, чтобы с достоинством отразить атаку. Чтобы хоть немного задеть его пресловутое самолюбие. Кажется, получается. Его взгляд меняется и на мгновение становится мрачным. В полумраке глаза кажутся практически черными, брови сводятся к переносице, тяжелый вздох выдает замешательство. «Боже, ты неисправима», — выдыхает обреченно. «Как с тобой можно спокойно вести диалог?» С психом бьет руками по рулю. «Ага, кое-кто начинает злиться». «Так ты и не веди, сам напросился». Фыркую невозмутимо я в ответ. Что-то внутри меня ликует от того, что я смогла немного поубавить пыл предателя. «Почему ты такая?» Настороженно сужает глаза, подобно сканеру сверху вниз, проводит взглядом. «Какая?» «Почему ты себя так ведешь?» Повышает голос, будто бы он все еще помнит, какой я могла быть рядом с ним раньше. Нежный, покладистый и послушный. А все, дорогой, прошли те времена. Старая Кира умерла, родилась новая, упрямая и гордая. И как бы ты ни пытался, не проберешься в мое сердце и не завоюешь заново мое доверие. А чего ты ожидал, Березовский, что после всего, что было, я сразу прямиком в твои объятия прыгну или буду о ноги тереться? Прыскаю язвительно. Антон, в свою очередь, морщится так, будто бы ему вдруг больно стало. Устало вздыхает, прикрывает глаза, трет переносицу. Ты невыносима. Того же мнения выдаю в ответ, брезгливо кривлюсь. А сердце так и клокочет в груди, в ребрах что-то начинает зудеть, ныть, болеть. Может, зря я так грубо с ним. Но как по-другому? Моя обида слишком сильна. Как я могу снова довериться человеку, который растоптал меня, даже глазом не моргнув? Нас отвлекает протяжный сигнал клаксона. Антон резко выпрямляется и давит педаль газа в пол, потому что уже давно загорелся зеленый. «Ты же их не хотел!» — выдаю тихо, не надеясь, что он меня услышит. Так просто вырвалось, бесконтрольно. Но боковым зрением замечаю, как Антон снова сосредотачивает на мне взгляд и хмурит брови. Я смотрю на него, понимая, что если еще чуть дольше задержу на нем взгляд, то начну тонуть, и никто меня уже не спасет. А еще... Яркий свет фар приближающейся машины начинает слепить до рези в глазах. «Не понимаю, что за... Антон!» — вскрикиваю испуганно. Он возвращает взгляд на дорогу и пытается вырулить так, чтобы увернуться от летящей нам навстречу машины.